Глава 10. Нихон Дзинрон. Нихон Дзинрон, учение о японцах, одни называют наукой, а другие — комплексом теорий или комплексом исследований, посвященных уникальности японцев. Разумеется, каждый народ уникален и не похож на другие, но вряд ли кто-то, кроме японцев, уделяет столько внимания своей уникальности. К Нихон Дзинрон можно относиться по-разному, иронически, критически или трепетно. Но работы по этой теме пользуются в Японии огромной популярностью. Без знакомства с Нихон Дзинрон представление о японцах будет неполным. Ведущим качеством Нихон Дзинрон является этноцентризм. Все теории имеют целью доказательства уникальности японской культуры и самой Японии. Не следует подменять слово «уникальность» словом «превосходство». Разумеется, если представляется возможность подчеркнуть превосходство японцев и Японии, то это непременно будет сделано. Однако в центре внимания исследователей стоит именно уникальность. Японцы — практичная нация, об этом известно и без Нихон Дзинрон. Так что большинство исследований сопровождается практическими выводами и рекомендациями. Одним из основных направлений Нихон Дзинрон стали исследования социальной организации и японского общества, для которого характерна строгая вертикальная иерархия, противопоставляемая горизонтальной, или, как ее еще называют, плоской иерархии, распространенной во многих западных странах. Вертикальная иерархия является отражением традиционных отношений внутри японской семьи, где у каждого есть свое строго определенное место. А все ключевые решения принимает глава дома. Централизация при принятии решений и формализация всех процессов, свойственные вертикальным структурам, с одной стороны являются благом, а с другой ограничивают проявление инициативы и накладывают на руководителей огромный груз ответственности, который не каждый способен вынести. Но японцы предпочитают сосредотачивать внимание на хорошем, родители лучше знают, что нужно их детям, каждый должен знать свое место, в любой ситуации следует поступать согласно принятым правилам и так далее. Впрочем, в японской истории есть как минимум один общеизвестный пример эффективной горизонтальной структуры, и о нем уже было сказано выше. Можете вспомнить? Конечно же, это 47 ронинов из города Акко, отомстивших Киро Йосинаки за своего даймё Асано Наканори. Готовя месть, ронины разбрелись по разным местам, где каждый из них действовал по своему усмотрению в интересах общего дела, а их предводитель Оиши Йосио изображал в столице опустившегося пьяницу. Также для социальной организации японского общества характерна групповая ориентация, отточенная до полной внутренней гармонии. Если представители западных народов в первую очередь ориентированы на личную независимость, то японцы, напротив, ориентированы на зависимость. В первую очередь японец ощущает себя членом семьи, рабочего коллектива, тонаригуми, и только после этого личностью. Тонаригуми в переводе «соседская община» — организации из группы соседей, живущих в 10-15 дворах или квартирах, созданные в Японии в 1940 году по распоряжению премьер-министра Фумимаро Коноэ. Каждому тонаригуми ставилась определенная задача — наблюдение за порядком на территории, тушение пожаров и тому подобное. В 1947 году тонаригуми формально были распущены американскими оккупационными властями. Но на деле сохранились по сей день в несколько измененном виде как организации соседской взаимопомощи. Другим направлением Нихон Дзинрон является работа по исследованию особенностей японской национальной психологии. Весьма интересная концепция комплекса Адзясе, противопоставляемая Эдипову комплексу Зигмунда Фрейда. Если Фрейд делает акцент на сексуальности и агрессивности, то составляющими комплекса Адзясе являются привязанность, взаимная любовь и ощущение единства, к которым родители и дети приходят через чувство вины и прощения. Концепция комплекса Адзясе была разработана основоположником японской психоаналитической школы Хейсяку Косава, и дополнены его коллегой Оконоги Кейго. На основании глубокого и всестороннего анализа особенностей психологии японцев. Название комплекса является отсылкой к известной буддийской легенде, отраженной в сутре созерцания и сутре о неизмеримой о продолжительности жизни. Адзясе, он же Аджашатру, был сыном царя Магадхи Бомбисары и его жены царицы Вайдехи. Магадха — древняя страна и историческая область Восточной Индии. Адзясе убил отца и мать, но вина лежала на них, поскольку в Адзясе переродился мудрец-отшельник, по одной из версий, убитый по приказу Бимбисары, а по другой — по приказу Вайдехи. Так что убийство родителей было ничем иным, как местью. Известный философ Тецуро Вацудзи в первой половине XX века предложил свою интерпретацию понятия «климат», которое стало началом экологических исследований в рамках концепции Нихонзинрон. Тецуро рассматривал климат Фудо как связь человека и окружающей среды, а не как совокупность метеорологических условий, характерных для определенной местности. Фудо определяет взгляды и ценности людей. Суровые условия японских островов, где тайфуны чередуются с землетрясениями, извержениями вулканов, а засухи сменяются наводнениями, выработали у японцев такие качества, как стойкость, упорство, коллективизм, умение отделять главное от второстепенного и неприхотливость. А присущая японцам рачительность выработалась не столько по указке сёгунов из дома Токугава, сколько вследствие бедности страны природными ресурсами. Концепция Фудо не только отвечает на вопросы «почему» и «откуда», но и побуждает японцев к активному участию в сохранении природы. Для японца не унизительно убрать мусор, оставленный другим человеком. Забота о природе и чистоте поднимает самооценку, дает ощущение правильности собственного бытия. На формирование коллективизма у японцев также оказало выращивание риса. Смысл известной китайской пословицы «мало рук сажай пшеницу, много рук сажай рис» заключается в том, что рис имеет самую высокую урожайность среди всех сельскохозяйственных культур. Среднемировая урожайность пшеницы — 22 центнера с гектара, а у риса этот показатель составляет 60 центнеров с гектара. Но выращивание его является весьма трудоемким. Коллективизм сочетается у японцев с некоторым, если можно так выразиться, партикуляризмом, который историки объясняют длительным периодом феодальной раздробленности страны. Вспомним, что даже во времена сёгуната Токугава Япония продолжала оставаться конфедерацией ханов, и только в ходе реставрации Мэйдзи родилась та единая Япония, которую мы знаем сейчас. Японцу комфортно ощущать себя членом своего коллектива. Ключевое слово здесь — своего. Эта склонность, если не сказать тяга к партикуляризму, привела к тому, что в Японии все, начиная с буддизма и заканчивая искусствами и ремеслами, делится на различные школы или направления. Культурологические исследования, основанные на методах лингвистического анализа, стали важным компонентом Нихонзинрон. В частности, уникальность японской нации производит от уникальности японского языка, сформировавшегося в условиях островной изоляции от остального мира, а умственное превосходство японцев над западными варварами объясняют использованием довольно сложного для восприятия иероглифического письма. Всегда интересно сравнивать разные мнения и взгляды изнутри и со стороны. Вот что пишет о Нихонзинрон известный отечественный японист Александр Мещеряков. В довоенный период японская идентичность во многом обеспечивалась державными смыслами, культом императора, мощью армии, обладанием заморскими колониями и тому подобным. Однако поражение в войне заставило искать новые формы национальной идентичности. И если до войны официальная точка зрения позиционировал японскую империю как страну многонациональную, то теперь она превратилась в страну мононациональную. Чтобы отличить себя от других народов, японцы стали искать и культивировать многочисленные особенности японского стиля жизни, культуры, мышления. Частично это были действительно уникальные черты, частично выдуманные. Утверждалась разновидность культурного национализма, впрочем, лишенного агрессивности. Далеко не всегда утверждалось, что японцы — лучшие в мире. Общество вполне удовлетворялось сознанием, что японцы особенные. В этом дискурсе они наделялись исключительным чувством прекрасного, их отношения с природой характеризовались несравненной гармоничностью, причем все это происходило на фоне бурного развития промышленности, уничтожавшей привычную природную среду обитания. Японское кимоно было как нельзя лучше приспособлено к японскому стилю жизни, и это при том, что кимоно все более вытеснялось европейской одеждой. Японский язык представал как совершенно своеобразный, его обычно сравнивали с английским, а не с родственными ему алтайскими языками. Пищевая диета японцев также признавалась уникальной. В довершении всего объявлялось, что даже полушария головного мозга работают у японцев не как у других, поскольку они употребляют иероглифическую письменность. Сравнение с китайцами в голову как-то не приходило. Мещеряков — страна для внутренней эмиграции. Отечественные записки, номер 4, 2014 год. Нейрохирург и лингвист Цунода Таданобу, занимавшийся сравнительным изучением мозга японцев и представителей других народов, утверждал, что японцы и неяпонцы воспринимают те или иные звуки разными полушариями головного мозга и выводил из этого лестные для японцев утверждения. У иностранцев какие-то утверждения Нихонзинрон могут вызвать улыбку, а какие-то и неприятие, порой доходящее до возмущения. Но при этом нужно помнить, что для японцев Нихонзинрон, по выражению американского социолога-религиоведа Роберта Белла, является гражданской религией, общей для всей нации. А для власть имущих Нихонзинрон служит удобным политическим инструментом, позволяющим легитимизировать свои идеи и решения. Распространенный в мире интерес к Японии и всему японскому обусловлен не только загадочностью японской души, но и склонностью японцев к самопознанию в рамках Нихонзинрон. «О чем столько рассуждают эти японцы?» — раздумывают иностранцы и постепенно втягиваются в процесс.